заплатками нерастаявшего снега. Кое-где море вплотную подступило к берегу, начисто поглотив недавно казавшийся нерушимым ледовый припай. Охотники негромко переговаривались между собой. Орво рассказывал Джону о моржах. «Морж для нашего народа — все. Он дает пищу и жир для жирников, кормит собак всю зиму. Кожей моржовой мы покрываем яранги, обтягиваем байдары. Вот эти толстые ремни тоже из нее. Плащи шьем из кишок. А в старину, когда чукчи не знали железа, из бивни мастерили наконечники копьям и стрелам. Высушенный моржовый желудок натягивали на бубен. Хорошая, туго натянутая кожа так гремит, что воздух качается, а человеческий голос ударяется о поверхность бубна, усиливается и разносится далеко. Охотимся мы так. Когда моржи спят на льдинах, то надо подходить тихо, чтобы не спугнуть. Лучше всего, когда дует не сильный ветер, чтобы можно на парусе подплыть. Сон у моржа чуткий, и он может издали услышать даже легкий всплеск весла. Подходим ровно так, чтобы наверняка насмерть поразить зверя. Иначе уйдет, свалится в воду. Стрелять надо под левую лопатку, прямо в сердце. А голова у моржа крепкая, не всегда пуля берет ее. На плавающего так идем. Носовой или я смотрим вокруг. Как завидим стадо или одинокого, бросаемся за ним на всех веслах и парусах. Морж — зверь ходкий, иной раз его трудно догнать. Стрелки стоят и ловят его на прицел. Тут выбирать не приходится, над водой только голова. Раненый уже не так быстро уходит. Тогда байдара подплывает, и охотник кидает в него гарпун. Вот так. Гарпунить я не смогу. Значит, мне остается быть стрелком, — заключил Джон. Ты верно меня понял, — улыбнулся Орво. На исходе первого дня сделали привал на песчаной косе. Сварили убитую по пути нерпу и, поев как следует, завалились в повалку в тесной палатке. Джон проснулся рано, и пока товарищи спали, обошел косу. Его поразило обилие плавника. Здесь были обломки досок, огромные бревна, части обшивки кораблей со следами медных заклепок. Вернувшись к палатке, Джон радостно сообщил Орву: «Здесь столько лесу, что можно построить настоящий большой дом. Кончим охоту на моржа, привезем тебе столько бревен, сколько надо», — ответил Орва. «Строй себе дом, какой тебе нравится». «Отличная мысль!» — воскликнул Джон. Попутный ветер гнал байдару на восток. То и дело в воде показывались черные круглые нерпичьи головы, но никто не стрелял. Берегли патроны для главного зверя — моржа. Орвел попросил у Джона листочек бумаги, карандаш, и довольно точно нарисовал береговую линию от Энмена до Берингова пролива. «Мы прошли вот эти мысы», — показывал Орво с видом учителя географии. «К вечеру прибудем в Инчовин, а там уже рукой подать до Ирвидгера». «Корабль!» — крикнул носовой.